Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, мне нужна твоя помощь. Конечно, Ульянка. В чем дело? Нам сегодня Анна Федоровна посоветовала развивать фантазию. А я не знаю, как. Но это же очень просто. И совсем не просто. Вот если бы силу развивать, я бы зарядку делала. Если память, я бы стихи учила. Что-то я сомневаюсь, что ты у меня по собственной воле начала бы зарядку делать или стихи учить. Ну, пап, я сейчас не об этом. Как фантазию-то развивать? Что делать нужно? Неужели не догадываешься? Нет. Ну вот скажи мне, что означает слово «фантазировать»? Ну, это придумывать всякое. Ну, правильно же, придумывать. Именно это и нужно делать, чтобы развивать фантазию. И как можно больше. Все равно не понимаю, что придумывать и как придумывать. Ну, хорошо, вот тебе специальное упражнение. Ты знаешь, что такое рында? Ня. Отлично. А вот теперь придумай, что означает это слово. Может, это зверь такой, рында? Или еда? Или какая-нибудь мебель? Не стесняйся, можешь выдумывать все, что угодно. Ну, даже не знаю. Наверное, это такая... такая лопата. Очень большая, чтобы можно было глубокие ямы копать. Это почему? Ну, рында от слова рыть, правильно? Конечно, нет. Но это не важно. Главное, что ты начала фантазировать. Что и советовала Анна Федоровна. А на самом деле, что это слово означает? Рында? Это такой корабельный колокол. На каждом судне такой есть. Ну что, будем продолжать? Давай. Тогда я предлагаю поступить вот как. Я буду сочинять сказку и вставлять в нее слова, которые ты не знаешь. А ты будешь придумывать, что они означают. Договорились? Да. Прекрасно. Тогда начинаем. В одной далекой-предалекой стране жил-добыл кумкват. Кто? А это ты мне скажи, кто? А, ну да, кумкват. Ну, пусть это будет такой зверек. Небольшой, пушистый и оранжевый. С хвостиком и большими ушами. Хорошо. Тогда был у него еще приятель Джаботикаба. Это кто такой, по-твоему? Джаботикаба. Ну, наверное, такая лягушка. Только синяя и с крылышками. Прекрасно. В общем, жили они в самой далекой части леса. Кумкват в норке под корнями большого дерева, а Джаботикаба в ручье. По вечерам они ходили друг к другу в гости, пели веселые песни и любовались на звезды. И была бы у них спокойная и беззаботная жизнь, но однажды появился в лесу бекар. И кто же это такой был? Ну, допустим, такая птица. Большая, черная и очень злая. Принимается. Прилетел бекар откуда-то из-за высоких гор и сразу же стал свои порядки в лесу наводить. Всех зверей разогнал, на самом высоком дереве поселился, да еще и охотиться начал на всех, кто поменьше. Сидят жители лесные по своим домам, выглянуть боятся. И вот однажды вечером выбрался осторожно кумкват из своей норки и пришел к ручью. Спрятался за кочку и друга своего зовет. Джаботикаба! Джаботикаба! Это я, кумкват! Выходи, дело есть! Thank you. выбрался из ручья Джабатикаба и говорит: «Привет, Кумкват! Неужели тебе не страшно по нашему лесу ходить? А вдруг тебя злой бекар заметит?» «Не заметит! Я в траве да под кустами прятался!» «Все равно страшно! Я бы на твоем месте из норки не высовывался! Мало ли что!» «Нельзя нам по норкам да ручьям прятаться! Сколько можно этого бекара бояться? Нужно что-то делать!» «Ну, и что ты предлагаешь? Мы же маленькие и слабые, а он вон такой огромный!» «Значит, нужно найти кого-нибудь большого, доброго и сильного, чтобы он нам помог. Не знаешь, кто бы мог бекара прогнать?» И вспомнил тут Джабатикаба, что на другой стороне леса живет... живет эклер. «Пап, ну это же простое слово. Я знаю, что такое эклер. Это пирожное такое, с кремом». «Да? Ну тогда погоди, я другое придумаю. О, кальраби!» «И кальраби знаю. Это капуста такая. Мы ее в школе проходили». «Тогда, может, астролябия?» «Это, кажется, прибор такой. По звездам что-то определяет. Не помню, что именно». «Да что ж такое? Рокфор? Перфоратор? Дроссель?» «Рокфор — это сыр. Перфоратор — это дрель. А дроссель... вот его не знаю». «Ну, наконец-то! Так на чем мы там остановились? А, да! Вспомнил, значит, Джабатикаба, что на другой стороне леса живет дроссель. Вот теперь придумывай, кто это». «Ну пусть это будет добрый богатырь, большой и сильный». «Ну хорошо». Рассказал Кумкуат Джабатикабе про дросселя, и решили они найти этого богатыря. На следующий день отправились они в долгий путь. Идут, через высокие кантаты перебираются. Это горы такие. Через глубокие стаксели переплывают. А это реки. По пути пентатонику с кустов срывают, да едят. Это пусть будет ягода такая, большая и сладкая. Шли они, шли, вдруг видят полянка посреди леса. Стоит на полянке домик, а в домике спит кто-то. Да так храпит, что весь лес вокруг трясется. Говорит Кумкват: «Вот Джабатикаба, мы и пришли». «А ты уверен? Вдруг там чудовище какое-нибудь прячется? Слышишь, как оно рычит? Страшно!» «Да не бойся ты! Это точно богатырь, дроссель! Чтобы он нам помог, его разбудить нужно! Пойдем!» Подошли Кумкват и Джабатикаба к домику и стали богатыря звать. «Дроссель! Дроссель! Дроссель! Просыпайся! Мы к тебе за помощью пришли! Появился в нашем лесу злой бекар! Никому от него житья нет! Прогони его, пожалуйста! Слышишь?» «Слышу, слышу! Так уж и быть! Помогу я вам! Только и вы меня выручите! Совсем мало у меня сил осталось! Нужно мне средство одно! Соберите в лесу побольше логарифмов, сложите их в большую диафрагму и посыпьте толченым хореем!» «Пап, ну подожди! Я не успеваю придумывать! Значит так... логарифмы... это пусть будут такие овощи! Вроде огурцов, только красные и сладкие. Диафрагма — это большая кастрюля. Хорей. Да, хорей. Это пускай будет такой цветок, очень редкий». «Замечательно». Бросились Кумкват и Джабатикаба задание выполнять. «Беги, Джабатикаба, за логарифмами. Они вон там, под деревьями растут. А я буду хорей искать». «Хорошо. Только я сначала диафрагму приготовлю». Собрали они все, что требовалось, смешали, и получился вкусный салат. Съел его богатырь-дроссель, встал со своей кровати, да и говорит: «Вот спасибо вам, друзья, выручили. Вернулась ко мне силушка богатырская. Теперь я вам помогу. Где этот ваш бекар поселился?» «Иди за нами, мы тебе дорогу покажем. Только не отставай!» Привели Кумкват и Джабатикаба Дросселя к бекару. Взял Дроссель в правую руку свой верный берилий. «Это меч богатырский!» «А в левую кашпо!» «Нет, папа, это же горшок для цветов. Другое слово давай!» «Хорошо, в левую дефибриллятор!» «Ой, ну хорошо, пусть это будет такой щит!» Встал Дроссель в полный рост, посмотрел на бекара из-под лобья. Испугался бекар, заплакал, крыльями взмахнул и улетел. Только его и видели. Обрадовались Кумкват и Джабатикаба. «Вот спасибо тебе, Дроссель! Выручил ты не только нас, но и всех зверей лесных!» И стали они жить-поживать и горе не знать. Тут и сказочки конец. Пап, а все эти слова правда настоящие? Ну, конечно. И они все что-то обозначают? Абсолютно. А кумкват, это кто на самом деле? А это фрукты такие, выглядят как крохотные апельсинчики. А все остальные слова, как же их там, ни одного вспомнить не могу. Что ж, фантазию мы с тобой натренировали, а вот память нет. Придется в следующий раз заняться. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.